Глава 45. Я обалдела в прямом и переносном значении этого слова. Это точно Руслан? Всегда сдержанный, уверенный в себе, местами правильный до приторности. И этот человек двинул Сене в челюсть. Я даже дар речи потеряла, только глазами хлопала. Надо же предупреждать, а то моя юная, местами неокрепшая психика может и не выдержать подобного поворота событий. Хорошо, хоть пушками не начали махать, а то я, возможно, осталась бы заикой на всю оставшуюся жизнь. И пустила папино наследство на психотерапевта. Только все равно приятно. Он сделал это ради меня. Может сопротивляться, отнекиваться и переводить разговор в шутку, но все равно глаза не врут. А сейчас так и подавно. «Ну что, Сеня?» Феликс прервал затянувшуюся паузу. «И правильно сделал. А то как бы повторный удар от моего любимого не прилетел этому упырю внезапно. Будем базарить или сразу перейдем к воспитательной беседе? Предупреждаю сразу. Руслан Андреевич слегка сегодня нервный, так что может двинуть снова». Усмехнулся и подмигнул мне. «Лучше не нарывайся, даю совет». И это еще у Феликса бешеный нрав. Да он сейчас, по сравнению с Русланом, кажется просто душкой. «Ты еще пожалеешь», — шипел Сеня, вытирая тыльной стороной своей толстой ладошки кровь с лица. «Очень пожалеешь». Смотрел на Руслана с ненавистью, но страшно почему-то не было. Забавно, что ли, звучали его угрозы. Хотелось в тот момент громко рассмеяться. Хотя, возможно, у меня просто начинается истерика. Но, судя по лицам Феликса и Руслана, на них тоже Сенины речи впечатления не произвели. «Ты мне угрожаешь?» Руслан чеканил каждое слово, поворачиваясь к Арсению лицом. Женишок снова поник и промычал что-то нечленораздельное. Как же он все-таки жалок и отвратителен. Такое чувство брезгливости меня не затопит, наверное, даже при виде таракана. Сеня гораздо хуже. «Тише, дружище!» Феликс остановил порыв друга снова двинуть толстопуза по физиономии. А он собирался, прямо жаждал, даже шаг сделал в сторону дивана, где Сеня сидел. «Поехали отсюда!» Я влезла, хватаясь за рукав пиджака, хотя знала прекрасно, чем это чревато. Предупреждал, я помню, но сейчас лучше увести его отсюда. Хоть и лезу под горячую руку. «Послушай умную женщину», — кивнул Феликс в мою сторону. «Ты нахрена меня сюда позвал, если сам сегодня в ударе?» «Он твой». Руслан махнул рукой в сторону Арсения и повернулся лицом к другу. «Объясни человеку, что долги надо отдавать вовремя». «Сделаем!» Феликс расплылся в ехидной улыбке и начал хрустеть пальцами. «Ну что, Арсений Владимирович?» Сделал шаг в сторону моего недожениха, а тот поежился. Как еще в штаны от страха не наложил. Вижу, и угрожать человеку резко перехотелось. Куда же смелость подевалась? Или только со мной вроде как мужиком себя чувствует? «Конечно, я не Феликс и не Руслан. Сдачи дать не могу. Но мужчиной назвать этого урода язык не поворачивается». «Вот тебе и жених, ё-моё. А какие сказки рассказывал когда-то? Только трепаться много мозгов не надо, а вот показать себя. Показал уже свое настоящее нутро, слизняк. А другой, которому я случайно попала под колеса, пусть и язвил, но делает для меня все бескорыстно». «Идем». Руслан одной рукой подхватил мою сумку с пола, другой взял под руку. «Без нас разберутся». Я даже выдохнула с облегчением. Слава богу, не сопротивляется. Лекцию сейчас прочитает, что вмешиваться нехорошо, а он же просил, но... Обошлось. Как ни странно это звучит. И я обалдела второй раз, когда уже в машине Руслан перевел взгляд на меня и спокойно, я бы даже сказала ласково, если это возможно применить к этому безумцу, поинтересовался. Испугалась. А потом еще и по щеке погладил так, что мне хотелось кошкой заурчать и потереться о его ладонь. «Нет», — честно ответила, глядя ему в глаза. «Ты же сам сказал, что мне нечего бояться». «Делаешь успехи?» — усмехнулся и тут же, не давая мне даже рта раскрыть, добавил. «Сегодня у меня тоже выходной. Пошли все нахрен». «Мать честная, тоже ради меня?» «Я не верю своим глазам. И ушам, кстати, тоже не верю. Надо же предупреждать, а то и до сердечного приступа недалеко. Тогда придется тратиться не на психолога, а на кардиолога». Но все равно приятно. Улыбка расползается на пол лица. Руслан приподнимает одну бровь вверх, задавая немой вопрос, а я, как ни в чем не бывало, заявляю. «Твои партнеры меня разорвут на части». «Чего ради?» — не понимает мужчина моего сарказма. «Третий день ты ради меня не ходишь на работу», — выдала и затаила дыхание, боясь услышать отрицательный ответ. «Ради меня» — специально вставила. Хотелось реакцию увидеть. Как будто именно от сиюминутного ответа зависела моя судьба. «Что ж ты такая недоверчивая, Злата?» «Человек, ради тебя Сеня в морду заехала, ты...» Мой внутренний голос пытался настроить меня на позитивный лад, но я все равно ждала. Так боялась, что как только мы уедем из того райского дома, спокойствие закончится. И страшно, что ничего для Руслана не значу. Вот абсолютно ничего. Но как же хотелось услышать. Смотрю в глаза, а сердце прямо замирает в ожидании ответа. «Ради тебя я готов и на неделю их нахрен послать», — выдал мужчина с небольшим ехидством, слегка меня разочаровывая. «Пусть хотя бы так. С чего ты взяла, дорогая, что ради тебя?» Звучало бы намного болезненнее, чем сарказм Руслана. «А на две?» — решила я все же окончательно его спровоцировать. «И я не шучу», — добавил мужчина и отвернулся, откидываясь на спинку кресла. Я в душе ликовала. Ну их, эти провокации. Руслану хотелось верить. Даже жизнь свою готова отдать в его надежные руки. В принципе, она и сейчас в его руках. Но что будет дальше? Когда Сеня отдаст долг, а я... Ну вот, сама уже мысленно... Все разрушаю. Ладно, будем разбираться по ходу дела. Еду в ресторане закажи, я пока в душ схожу. Уже в квартире Руслан вручил мне свой мобильный и направился в ванную. Хотя я не против, чтобы ты присоединилась. На пороге повернул голову в мою сторону и усмехнулся. Должен же я свою благодарность получить. Я усмехнулась в ответ, а мужчина скрылся за дверью. «Благодарность, говоришь?» «Как обычно, с пафосом». Но все равно возникло ощущение, что крылья за спиной выросли. «Или воспринимай его таким, какой есть, или...» «Ты уже говорил», — мысленно ответила своему внутреннему голосу. «Он не изменится». «Но действительно ли мне это надо? Я ведь влюбилась в него именно такого, и другой мне не нужен». А готова ли я измениться? Ради него?